Следственные действия, таким образом, откладывались на неопределенное время, как минимум, заявил Казаков, до утра. Времени терять не хотелось, до пункта назначения, загадочного поста живой предстояло идти еще не меньше 7 часов и, не желая потратить это время впустую, Роман выложил на стол первую из улик, винтовку, принадлежащую шкиперу. Первым взялся за нее Сергей. Он долго вертел винтовку в руках, клацал затвором, рассматривал извлеченные из магазина патроны, непривычного вида, с латунными гильзами и длинными, с закругленными кончиками, пулями и, наконец, заявил, что это винтовка системы Манлихера, образца 1895 года. Такими, добавил он, была вооружена армия Австро-Венгерской империи во время Первой мировой войны. Выпускали эти винтовки на 2 заводах, в австрийском городе Штайр и в Будапеште, на оружейной фабрике ФЕК. Это сделано в Штайре, видите латинское «С» поверх клейма. Это что же, прадед нашего шкипера был австрияком, осведомился Казаков, или, может, чехом, как бравый солдат Швейк. Сергей пожал плечами. Ну, почему же, совсем не обязательно, их и у нас хватало, по большей части, из австрийских трофеев. А потом, уже в 18-м, когда австрияки с немцами зашли на Украину, ими кто только не пользовался, и красные, и махновцы, и белые, те же дроздовцы, к примеру, они много их взяли на румынском фронте, а потом унесли с собой, на Дон, к Деникину. Никогда слыхал о такой системе, признался Роман, в свою очередь завладевший винтовкой. Слыхал, только забыл, вернее, читал. Если помнишь, в Швейке был полковник, который все доматывался до солдат с вопросом, почему те свои винтовки называют манлихеровинами. Так вот это и есть та самая манлихеровина. Дерьмо, наверное, раз так назвали. Трехлинейки наверняка в подметке не годится. Та и надежнее, и проще, и вообще. Это ты из собственного опыта заключил? Сергей иронически усмехнулся. В тире стрелял, или по лесу пришлось побегать? Роман смутился. Нет, откуда? Читал и вообще, все пишут, что Масинка лучшая в мире. На заборе тоже пишут. А бабушка подошла, пощупала, сучок, ухмыльнулся, теперь уже откровенно насмешливо, Сергей. Перед войной в офицерской среде нашей армии считалось хорошим тоном ругать эти винтовки за чувствительность к загрязнению, из-за щели для выброса пустых пачек. Он перевернул винтовку и продемонстрировал собеседникам нижнюю часть магазина. Но потом, уже на фронте, выяснилось, что все это фигня. Набившаяся грязь легко удалялась и на надежность не влияла. А вот это, дело другое. Он передернул затвор. Обратили внимание, никаких движений рукояти взвода вверх-вниз. Он повторил движение еще 2 раза. У манлихеровки прямоходный затвор взводится в 2 движения, а не в 4, как у маузера или трехлинейки. И очень удобный и надежный предохранитель, а у Масинки его, считай, вовсе нет. Ну и в остальном вполне себе удачная система. Точная, скорострельная, и отдача не слишком сильная, не то, что наша, которая в плечо легает, как копытом. Вон оно как, теперь Роман рассматривал старую винтовку с уважением. Не знал, буду иметь в виду. Учись, студент, пока я жив. Сергей назидательно поднял к подволоку палец. Ну, что у тебя там еще? Роман покопался в нагрудном кармане и выложил на стол фотокарточку, старую, с вырезанными узорчатыми зубчиками краями, всю в пятнах, то ли от времени, то ли от реактивов. Вот, позаимствовал на дубке, на корме, в будке, там у шкипера нечто вроде отдельной каюты. На стене висело. Он, как увидел, что я беру, разорался, мол, семейная реликвия, пришлось пообещать, что верну вместе с судовым журналом. Сергей и Казаков склонились к ней, едва не стукнувшись лбами. Роман усмехнулся, извлек из кармана смартфон и протянул маячному мастеру. Карточкой же завладел Сергей. Молодой человек, лет 25, в офицерском кителе с лацканами накладными карманами по бокам, портупее, с шашкой, кобурой и футляром бинокля на груди. Фуражку он держал в правой руке. Слева же от него стояла девушка, совсем юная, лет 17, воздушно-легкая, в кружевном платье и с кружевным же зонтиком. Неизвестный фотограф запечатлел парочку на фоне приморского пейзажа, колоннада, акаций, а за ними широкая бухта с кораблями, пароходы, буксиры и среди них большой трехтрубный военный корабль. В левом нижнем углу фотографии имела место каллиграфическая надпись, сделанная тонким каллиграфическим почерком. Севастополь. Июль, 1920 год. Любимой Танечке на долгую память. Беляк. пробормотал Казаков. Он близоруко сощурился и поднес фотографию к самым глазам. Доброволец, в смысле, из добровольческой армии, кителек, вон, аглицкий, поставки господ союзников. Фасонит перед барышней, бинокль даже навесил, пижон. Да наплевать, хоть телескоп, досадливо скривился Сергей. Я знаю это место, действительно Севастополь, на Графской пристани, видишь, колонны, точно, она самая и есть, подтвердил Казаков. На заднем плане, корабельная бухта и броненосец Пантелеймон, который бывший Потемкин. Он единственный был с тремя трубами, остальные двухтрубные. Но тут другое интересно, он выдвинул ящик журнального столика, извлек из него большую лупу в латунной оправе и с деревянной рукояткой, и принялся разглядывать фотографию. «Так я и думал», — сказал он спустя пару минут. «Видите, у офицера на груди, слева медалька на ленточке, качество поганое, деталей не разобрать, но, зуб даю, венок из ветвей, сверху, два меча перекрещенные, а в центре, солдаты и женская фигура с флагом». «Ну и что?» — не понял Сергей. «Ну, знак какой-нибудь». Полковой, в добровольческой армии их было полно, то-то, что знак, а если быть точным, так называемая медаль дроздовцам, учрежденная в 18-м году для награждения участников похода Яссы-Дон. Ну, подумай, неужели не понимаешь, сам ведь 5 минут назад втирал нам про винтовки, которые манлихеровки, как их из Румынии дроздовцы приволокли, ну так вот тебе дроздовец, верно, Сергей хлопнул себя по лбу, а я-то, дурак, сразу и не сообразил. Выходит, не соврал шкипер, винтовочка и правда, прадедова, вот этого самого пижона. Еще бы теперь понять, как он ухитрился из Севастополя попасть в эту дыру. Вот у него и спросим. Господин таможенный маршал, он повернулся к Роману, молча внимавшему спорщикам, не соблаговолите ли навестить нашего капитана в его каюте? Надежды мало, конечно, но вдруг эти два старых алкаша допели, наконец, раскинулось море широко и готовы уже отвечать на вопросы, допеть, допели, но для разговора не годятся, доложил Роман. Он провел в капитанской каюте не меньше четверти часа и получил за это время массу впечатлений. Валяются, один на койке, второй на полу, храпят так, что палуба дрожит, а уж духан там, на полу, который из двух, с интересом осведомился Казаков. Роман задумался, точно не скажу, один укутал голову бушлатом, второй накрылся подушкой, а бушлат чей? Мой. Я, когда отводил шкипера к Врунгелю в каюту, его там забыл. Энда, Сергей покачал головой. Что ж, тогда придется отложить. А скажи-ка, Петр, как ты считаешь, когда они сюда перебрались, до падения перекопа, или заранее подсуетились? Роман устроился в кресле, в углу кают-компании, между древним патефоном и задраенным иллюминатором, и сделал вид, что слушает со всем вниманием. На самом же деле, вопросы бегства врангелевцев из Крыма нисколько его не волновали, ну, добежали они до этого забытого всеми мира, и добежали, чего уж теперь, а вот как, каким путем они сюда попали, над этим стоило поломать голову. Он уже имел пример того, что утверждение «все пути ведут в Зурбаган» не вполне соответствует действительности. Его спутники могли перемещаться и в обход маячного мира, что недавно и продемонстрировали вполне убедительно, проведя маленький караван по фарватеру из мира трех лун прямиком сюда, так что мешало крымским беженцам проделать этот трюк столетием раньше. Ну, хорошо, пусть не самим, пусть кто-то их перевез, какая, в сущности, разница. Хотя никто не отменяет и другого варианта, беженцы попали сюда подобно пленникам серой чайки, с заходом в Зурбаган, запертыми в трюме. Шкипер, когда Роман его расталкивал, пытаясь расспросить, кто изображен на давешней фотографии, как они сюда попали, промычал что-то насчет «не знаю ее, спроси», после чего вырубился уже окончательно. То есть, как минимум один человек из местных жителей в курсе этой давней истории. Что ж, тогда имеет прямой смысл его, ее, отыскать и подробно обо всем расспросить. Из этого вопроса неизбежно вытекал другой, куда более животрепещущий и также касающийся возможности путешествий по фарватерам в обход Зурбагана. Поначалу его взбесило, что Казаков с Сергеем скрыли от него этот факт, но теперь, по прошествии нескольких часов, Роман несколько успокоился. Что, в самом деле, такого произошло? Ну, есть у людей свои секреты, ну, так и что с того? Как репортер, он прекрасно понимал, что информацию порой приходится придержать, скрыть ее источник и 10 раз подумать, прежде чем с кем-то делиться, особенно, если с этим кем-то он знаком считанные дни. А вот в Зурбагане, в особенности, в пресловутой гильдии лоцманов наверняка заинтересовались бы этим фактом, ведь их благополучие, сам образ жизни, держится на том факте, что все пути между мирами ведут через их бухту, и прокладывать эти пути приходится по их единственному и неповторимому маяку, и никак иначе. А тут появляются какие-то выскочки, способные в перспективе эту систему поломать. Конечно, кто же такому обрадуется? Значит, постараются скрыть, но ведь есть множество свидетелей, и прежде всего эта команда Латра. Стоит матросам таможенного крейсера добраться до первого же зурбаганского кабака, и наутро об этом будет знать весь город. Поделиться своими сомнениями прямо сейчас, или сначала попытаться разобраться самому, а эти двое пусть копаются в делах давно минувших дней, а еще ведь есть Гзирта. Вот с чего он давеча напустился на нее на мостике. Ну да, нервы сдали, бывает, но извиниться, как-то загладить свою вину все же необходимо, и сделать это сразу же, как только он окажется на палубе таможенного крейсера. Приняв это решение, Роман испытал некоторое облегчение. Ну, ходят они по фарватерам в обход Зурбагана, ну нарушают какие-то там таможенные правила, ну, так и что с того? Не настолько всерьез он воспринимал свою новую должность, чтобы принимать это так близко к сердцу и портить отношения с понравившейся, чего уж, так оно и есть, девушкой, будь она хоть адмиралом. В. Ну что, шкип, до встречи. Сергей пожал протянутую ладонь, широкую, как садовая лопата. Винтовочку вашу мы вернули, судовой журнал тоже. А вот это не откажите передать портовому начальству. И протянул шкиперу большой, из плотной, хрустящей коричневой бумаги, конверт. На нем, на темно-бордовой сургучной нашлепке был оттиснут силуэт маяка. Перстни с такими печатками полагалось носить выпускникам Зурбаганского морского лицея. Перстень позаимствовали у Дзирты, поскольку настоящей, официальной печати, какие полагаются таможенным инспекторам, в наличии не имелось. Отчего ж не передать, передам. Охотно согласился шкипер. Домик портоуправления недалеко от пристани, за Пакгаузом, как отшвартуемся, сразу и заскочу. Только вот он помедлил, нельзя ли узнать, что там написано. Можно и даже нужно. Предупреждение местным властям. Мол, таможенная служба Зурбагана разыскивает пароход «Серая чайка» в связи с обвинениями в нарушении транзитных правил, сказал Сергей. И чтобы не вздумали их укрывать, если не хотят проблем. Ну, ежели нарушение, тогда да, тогда конечно, закивал шкипер. Передам непременно, не извольте сомневаться. И вот еще, дядька Филипп, добавил Роман. После того, как собутыльники немного очухались, он успел перекинуться со шкипером несколькими словами и даже установил подобие приятельских отношений. Я тут позаимствовал у тебя в рубке, вот, возвращаю в целости и сохранности. С этими словами он протянул шкиперу фотографию. Тот торопливо схватил, осмотрел, близко поднеся к глазам, и осторожно засунул за отворот бушлата. Прадед твой с супругой, тот, которого винтовка, осведомился Роман, старательно изображая равнодушие. Откуда они сюда попали, не знаешь, часом. Расспросить шкипера о людях, запечатленных на фотографии, собирался Сергей, но не успел. Маленький караван подходил к гавани поста живой, в которой уже дымил, готовясь к отплытию, знакомый пароход. Планы пришлось срочно перекраивать, и для неторопливого, обстоятельного разговора попросту не нашлось времени. «Почем мне знать?» — шкипер пожал плечами. «Тому уж больше 100 лет прошло, кто знал, помер, остальным не до того. Слышал, что бежали они от войны, головы свои спасали, детей, а вот откуда, того уж извините, не ведаю. Знаю только, что место это называется Крым, а где оно, бес его разберет». Роман невольно усмехнулся, вспомнив стихи, пришедшие ему на ум во время бегства из Латаки. «Уходили мы из Крыма среди дыма и огня. Позвольте, когда же это было? Трое нет, четверо суток назад, всего-то, окажется, что прошла целая жизнь, наполненная самыми невероятными событиями. Как хотите, а неспроста это тогда ему вспомнилось, ох, неспроста. Есть один человек, женщина», добавил шкипер, как показалось Роману, неохотно. «Она собирает истории о временах основания колонии, записывает, документы разные хранит, фотографии. Может, вам ее расспросить? Адресок я дам, как окажетесь в городе, найдете. Да ее и искать не надо, спросите Борецкую Веру Павловну, вам всякие укажут. Личность известная, служит в школе, учит детишек читать и писать, в городе ее уважают. Спасибо, мы так и сделаем. Роман обменялся со собеседником рукопожатиями, отметив, что ладонь у рыбака твердая, как дерево и шершавая, словно самая грубая наждачка. Да и вас отыщем, как только с этими разберемся, с серой чайки. Вот тогда и посидим хорошенько, и побеседуем, не вдумчиво, основательно, никуда не торопясь, с удовольствием. Шкипер кивнул и по перекинутому через фальшборд штормтрапу полез на свой дубок. «Судно на Норд-Ост тенест!» — зычно прокричал Врунгель. «Серая, вперехлёст ее через якорь, чайка!» «Дистанция, 5 с четвертью мили и сокращается, шустро идут, паразиты, уголек не экономит!» Роман, он стоял на мостике шагах в 3 от бравого капитана, вскинул бинокль к глазам. Знакомый пароход шел, отчаянно дымя единственной трубой, справа впереди по курсу квадранта, на час, как сказали бы пилоты. Даже на такой дистанции хорошо был заметен высокий бурун у форштевня. Кочегары действительно не жалеют угля, прав Бонифатьевич. «Скорость 11 растет», — выкрикнул сигнальщик. Он возился с напоминающим монокуляром устройством, установленным в леерной стойке, лазерным дальномером, как догадался Роман. «Ну, ясно, парень-то из своих, землян, от него нет смысла скрывать образчики высоких технологий, которыми на квадранте пользовались весьма охотно, когда была такая возможность, разумеется, ту же астролябию, чудесный прибор, без которого перемещение по фарватерам превращается в русскую рулетку, не заменить никакими чипами и микросхемами. Впрочем, сейчас им было не до фарватеров. Николай Христофорыч, передайте на латр, пусть выйдут вперед и скомандуют остановиться», — сказал Сергей, обернувшись к Врунгелю. «Может, увидит таможенный вымпел и передумают удирать?» Капитан недоверчиво хмыкнул. «С чего бы это? У не лишние 1,5 узла против этого, прости господи, крейсера, с чего бы останавливаться? Я бы на их месте ни почем не остановился. А почему тогда идут нам на пересечку?» Врунгель задумался. «Может, еще не поняли, кто мы. Флаги на такой дистанции могли и не разобрать, а дубок еще до порта не добрался, депешу передать не мог, вот и чешут наикратчайшим путем к маяку. А что, вариант?» — согласился Курков. Он стоял на правом крыле мостика, втянув голову в поднятый воротник бушлата от стылого, задувающего с моря ветра. Врунгель извлек из кармана коробочку рации и что-то пробубнил. В ответ коробочка зашипела, раздалась ответная реплика, столь же неразборчивая. Роман обернулся. Латр, идущий в 1/4 километра справа сзади от квадранта, на правой раковине, как сказали бы моряки, взял правее и прибавил хода, обгоняя шхуну. Дым из его трубы повалил гуще, а славный уголек в Зурбагане, не хуже британского Кардиффа, заметил капитан, не дымит почти, не то, что эти, и ткнул биноклем в серую чайку, до которой оставалось 2,5 километра. На взгляд Романа, копоти от парохода было не намного больше, чем выбрасывал в местное серенькое небо таможенный крейсер, но старому мореходу, конечно, виднее. На мостике латра замигал фонарь ратера. «Точка, тире, 2 точки, остановите немедленно свое судно», — определил Врунгель. Одновременно на мачте взлетел черно-желтый в шахматную клетку сигнальный флажок. «Так и есть, Лима». Он удовлетворенно кивнул. «Международным сводом чешет. Откуда на Зурбаганском военном корабле знают земной свод сигналов?» — удивился Казаков. «Это Дзирта», — объяснил каптан. «Я, когда передавал ей рацию, отдал книгу свода, так, на всякий случай. Видимо, решила, что раз они ходили по нашим морям, то и свод должны знать. Может, они его и знают». Казаков снова поднял к глазам бинокль, но подчиняться не собираются. Роман пригляделся. Черный на фоне свинцовых волн силуэт судна словно бы стал короче, нарушитель отворачивал в сторону. На латре опять засимофорил ратьер, на мачту пополз другой флажок, тоже шахматный, но с красными и белыми полями. «Юниформ, 2 точки, тире», — прочел капитан. «Ваш курс ведет к опасности. Молодец, девчонка. Ну-ка, что они теперь где?» Закончить он не успел. С парохода, до которого не больше километра, простучала очередь, и в сторону таможенного крейсера полетели бледные, но ясно различимые в хмуром дневном свете, пунктиры трассеров. Метрах в 20 от борта взметнулась череда фонтанчиков. «Суки!» — Сергей удивленно выругался. «А ты что же не предупредил, что у них пулемет?» Роман пожал плечами. «Откуда мне знать? Мне не показывали, только автоматы. Новая очередь, на этот раз вплотную к борту крейсера. Достали!» Сергей врезал кулаком по фальшборту. Мочи их, Бонифатьевич. Право три, каркнул Врунгель, и бушприт шхуны послушно покатился в сторону. Стволы четырехдюймовок дрогнули и поползли влево, нащупывая цель. Баковая, один, предупредительный под форштевень. Ну а если не уймутся, так сами виноваты. Пулеметчик подправил прицел, и Роман в бинокль разглядел, как от фальшборта таможенного крейсера полетели щепки. В ответ оттуда короткими, рассыпчатыми ТДД-дах, заговорила картечница. Баковая пли, скомандовал Врунгель, и четырехдюймовка с ревом выбросила дымный столб. Снаряд лег в полукабельтове по курсу серой чайки. Твою ж мать, Сергей длинно, непечатно выругался. У них там еще и РПГ. Раздался глухой хлопок, шипение, с полубака парохода сорвалась дымная трасса, метнулась к латру и пролетела между мачтами. Походу, это безоткатка, вроде старой советской П-11, отозвался Казаков, или вообще сапог, СПГ-9. Маячный мастер стоял, широко расставив ноги, держа бинокль обеими руками, вылитый морской волк из старого черно-белого кино. Картечница снова затрещала, ее поддержала одиночным хлопком баковая шестифунтовка. Всплеска от падения снаряда Роман не заметил, видимо, его закрывал борт парохода. «Перелет», – прокомментировал Врунгель. «Ниже надо брать». Снова хлопок, шипение, вторая реактивная граната легла под самым форштевнем крейсера. Паршиво, еще один матерный период, длиннее и замысловатее предыдущего. К СПГ есть осколочно-фугасные выстрелы. Если влепит, придется нам худо. «Я стрелял из сапога», – сообщил Казаков. «На срочке, в аэродромной роте охраны». По нормативам полагалось попадать в танк с километра, но никто у нас так и не попал. Так то танк, а то корабль. Он, небось, покрупнее будет. Скачающийся-то палубы, с движущегося судна, Казаков состроил скептическую мину. Только быка расстреляют, и... Хлопок, шипение, новый, уже третий по счету дымный хвост уткнулся в латр. Вспышка, клубы дыма, разлетающиеся во все стороны ошметки. В мостик влепили, падлы, взвыл сирей. Бонифатьевич, хорош деликатничать, крой на поражение, только по надстройкам, не хватало утопить эту лайбу. Четырехдюймовки слитно грохнули, недолет, да что ж вы, остервенело заорал Врунгель, прибавьте прицел, курослепы. Прислуга возле орудий суетилась, забивая в казенники унитары. Новый залп, и снова оба снаряда легли недолетами. Роман с опаской покосился на капитана, Врунгель побагровел от ярости, орал, матерился, колотил кулаком по ограждению мостика, будто чем-то мог помочь этим артиллеристам. Роман подумал, что этот морской бой у старика, в сущности, первый, как и у орудийных расчетов, до сих пор они ограничивались учебными стрельбами. В отличие от украинских бандитов, у этих с боевым опытом, похоже, все в порядке, вон как быстро пристрелялись. Снова протяжный шашех, дымный след реактивной гранаты и вспышка, на этот раз, на корме таможенного крейсера. Картечница, захлебнувшись очередным ТДД-дах, умолкла. Сергей схватил рацию. «Латр – это лоцман. Поворачивайте, выходите из боя, прикроем». Черная коробочка отозвалась шипением и бульканьем. «Не отвечают. Бонифатьевич, сделай что-нибудь, их же сейчас размолотит». Заорал он, и тут канонирам квадранта наконец улыбнулась фортуна. Первый снаряд лопнул позади мостика, сбив половину трубы и срезав осколками изрядную часть грот мачты. Второй ударил в корпус под мостиком и взорвался внутри. Из пробоины выплеснулась волна дыма и угольной пыли, а секунду спустя ударила ватно-белая струя. В самый котел влепили. Врунгель в восторге потрясал биноклем. «Ну, все, козлы мои нежные, молитесь своему бандере. Кранты вам, падлы, кирдык, бабалумба до смерти. Красиво излагаешь, Бонифатьевич». Восхитился Казаков, хоть записывай за тобой, погоди ты, Сергей навел бинокль на пароход, задробите-ка пока стрельбу, что-то у них там творится. Врунгель кивнул и каркнул что-то в жестяной рупор матюгальника, расчеты послушно замерли у орудий. Роман пригляделся, на палубе серой чайки засуетились, забегали фигурки, одни в черных матросских бушлатах, другие в пятнистом камуфляже, одна за другой прозвучали короткие, на 3-4 патрона автоматные очереди, им ответили одиночные хлопки. Одна из пятнистых фигурок споткнулась, повисла, была, на леерах, но не удержалась и свалилась за борт. Похоже, у команды свое мнение по поводу продолжения баталии, прокомментировал Сергей, и они решили донести его до хохлов. А те, натурально, возражают. Ударила еще одна очередь, длинная, заполошная, на полмагазина, и, один за другим, два выстрела, судя по звуку, из чего-то гладкоствольного. На этом стрельба прекратилась. Пароход продолжал двигаться, медленно, по инерции. Из пробоины в борту густо валил смешанный с паром дым. «Интересно, кто берет верх?» – задумчиво произнес Казаков. Ответ последовал незамедлительно. На уцелевшей мачте рывками пополз вверх сразу три сигнальных флага, белый с большим красным ромбом в центре, красный косой крест на белом фоне и темно-синий с белым косым крестом, в точности флаг Шотландии, подумал Роман. «Фокстрот, Виктор, Майк», прокомментировал Врунгель. «По международному своду, не могу управляться, мне нужна помощь и не имею хода. Они сдаются». 6. «Что с Латра?» – осведомился Сергей. Он перестал терзать рацию и теперь ждал ответа от капитана. Тот защелкал тумблерами на панели стационарного радиопередатчика. «Еще одно нарушение зурбаганского технологического запрета», – подумал Роман, когда он оказался на мостике шхуны в первый раз. «Рации тут не было, глухо». Врунгель покачал головой. «Сплошные помехи. Сейчас запросим ратером». Он что-то неразборчиво скомандовал матросу, стоящему у сигнального фонаря. Тот торопливо застучал шторкой. «Пишут. Судно сохранило ход, имеют пробоину, заделывают». Перевел ответное мигание Врунгель. «У них один убитый, трое раненых, в том числе дезерта». «Тьфу ты!» Сергей в сердцах выругался. «Теперь ясно, почему не отвечали, рация-то у нее, а эти, на серой чайке, пусть Богу свечки ставит, если бы погибло, всех нарею, без второго слова». «Ну, так жива же», резонно заметил Казаков. «Их счастье, поживут пока». Сергей повернулся в серой чайке. Судно стояло кабельтовых в полутора от квадранта. Дым из пробоины в борт устлался над водой, смешиваясь с угольной копотью из обрубленной снарядом трубы. «Ну что они там?» «Потушили пожар». «Бонифатьич, подходи, надо осмотреть трофей». И взяли. Матросы по команде боцмана потянули канаты, сходни, отчаянно скрипя о кромку палубы, переползли с квадранта на пароход. Там их приняли двое, оба угрюмые, бородатые, в надвинутых на самые глаза шляпах и бушлатах. Стоящий возле лееров матрос приподнял ствол карабина. Один из бородачей, голова под зюидвесткой была у него обмотана окровавленной тряпицей, хмуро на него покосился и что-то буркнул под нос по-зурбагански. «Ну, двинулись». Сергей отщелкнул крышку висящей на боку коробки маузера, погладил торчащую рукоятку и шагнул на сходни. Матрос с карабином сунулся, было за ним, но Казаков решительно его отстранил и последовал за другом. Оружия у него Роман не заметил. Вместо этого маячный мастер выдвинул вперед челюсть, отчего физиономия его сразу сделалась каменной. «Позеры, что один, что другой», с усмешкой подумал молодой человек, «непременно им нужно первыми вступить на палубу. Еще бы, взятое с боя судно, не каждый день такое случается. С этих станется и флаг на корме спустить, а вместо него поднять другой, интересно только, зурбаганский, с маяком, или российский». На острове Валуэр, на крыше ратуши, помнится, висел именно триколор. Он пропустил матроса с карабином и вслед за ним перебрался по сходним на приз. Знакомая палуба имела плачевный вид. От мостика до кормы все было завалено обломками рангоута и перепутанными снастями. Борт и часть надстройки над пробоиной до черна закопчены. Палуба у самого борта вспучилась от внутреннего взрыва. Роман вслед за остальными прошел на полубак. Лебедка, та самая, за которой он прятался от шторма при переходе по фарватеру, была искорежена и свернута со станины, похоже, прямым попаданием 4-дюймового снаряда. Исковерканная палуба щетинилась щепями, неподалеку валялась погнутая тренога, выкрашенная в защитный цвет. А же говорил, сапог. Казаков вытащил из-под лебедки длинную трубу станкового гранатомета. «Надо будет прибрать, вещь-то хорошая, а бы как нему где возьмешь, так вот же, в переносках». Он кивнул на сваленные в кучу брезентовые сумки, каждая на 3 гранатометных выстрела. 3 пустые, 1 полная, и еще в одной 2 штуки. Он по очереди осмотрел сумки. Тут только кумулятивные. Осколочно-фугасные первыми расстреляли, а эти не успели. Нам и эти сгодятся. С паршивой овцы хоть шерсти клок, треногу отдадим механикам, выправит. А сейчас, глянь-ка сюда. У борта редком были выложены мертвые тела. 2, в камуфляже, 3 в матросских бушлатах. 4, лежащий с краю, в знакомом хемингуэевском свитере, грудь его была обильно залита кровью. Прикончивший его осколок угодил в грудь, чуть выше диафрагмы. Кровь из раны уже не лилась, лицо покрылось восковой серостью. Никто не удосужился закрыть мертвецу глаза, и теперь они стеклянно пялились в низкие, налитые дождевой хмарью тучи. «Это лоцман», — сказал он. «Странно видел, как он в Зурбагане сходил на берег, наверное, потом вернулся. При том, что за делишки они проворачивали, посвящать в них лишнего человека — полнейшая глупость». Сергей наклонился, рассматривая труп. «Кажется, я его встречал, то ли в гильдии, то ли у белого дельфина. А это Улав, скандинав, он у бандитов был главным». Роман ткнул носком башмака одного из камуфляжников. «Он меня вербовал, а потом командовал». «Главным, говоришь?» Сергей присел на корточки, охлопал карманы мертвеца и извлек смартфон, а за ним паспорт с желтым шведским крестом на синем корешке. «Ты смотри, и правда швед. Вот кого я бы допросил с особым удовольствием. Но, не выйдет», — увильнул гад. «Спроси у них, где мобильники остальных». Казаков кивнул на матросов парохода. Те покорно ожидали под присмотром матроса с карабином. «Спросим», — пообещал Сергей. «И про мобильники спросим, и про документы, и про ноутбуки». Он встал, отряхнул колени. «А остальные, заперты в канатном ящике, все четверо. Один ранен, легко, его уже перевязал», — отозвался Врунгель. «Он тоже перебрался на приз и, как оказалось, не терял времени даром. Я проверил, запоры крепкие, и караул поставил, с оружием». «Хорошо, после допросим. Пусть посидят, о жизни подумают, покуда живы. А с пароходом что делать? Ход дать он сможет? Не боже мой». Врунгель помотал головой. «Один котел в хлам, второй поврежден, трубу сбило. Без ремонта это корыто никуда не пойдет». «Хорошо», — Сергей кивнул. «Тогда цепляем его на буксир и пошли в бухту, в этот порт живой, пост живой», — поправил его Казаков. «Как Николаевский пост, который на Амуре, да хоть на Амазонке. А пока суда готовит к буксировке, я поговорю с капитаном. Есть у меня к нему парочка вопросов». Вопреки прогнозам Романа, несколько, надо признать, ироническим, ни Сергей, ни Казаков не стали тратить время на подъем флага. А вот допрос капитана Серой Чайки неожиданно затянулся, наверное, 3 часа, все время, потребовавшееся, чтобы на скорую руку заделать пробоины Латра и подготовить к буксировке покалеченный пароход. Роман присутствовал на допросе как в силу служебного положения, кому, как не таможенному маршалу, расследовать злостные нарушения транзитных правил, так и по своей охотке. Раз уж приключения, выпавшие на его долю, начались здесь, на палубе Серой Чайки, так почему бы не узнать, что стало тому причиной, кроме, разумеется, его собственного таланта вляпываться в самые невероятные истории. В этой конкретной, как выяснилось, ничего особо невероятного не было. Движущей силой всей авантюры стал погибший лоцман, а вот пути, которыми он к ней пришел, оказались весьма прихотливыми. К счастью, покойный отличался редкой для этой профессии словоохотливостью и за время плавания успел посвятить капитана во все подробности своей авантюры. Вот теперь тот выкладывал все следователям, обстоятельно, не торопясь, вспоминая детали. И не просто так, а под протокол, который аккуратно вел Роман, дублируя написанные от руки строки аудиозаписью на смартфоне. На протоколе настоял Сергей: «Приложишь документ к рапорту, начальство оценит, глядишь и переведет в штат таможенного управления». На возражение же, что он вовсе не собирается оставлять за собой эту нежданно свалившуюся на него должность, ответа не последовало. Но, к делу, все началось около полугода назад, в «Белом дельфине». Похоже, подумалось Роману, это без этого заведения не обходит ни одно стоящее упоминание события в Зурбагане. Вот и на этот раз покойный лоцман познакомился там с мотористом Клевера. Буксир пришел в Зурбаган за кое-какими грузами для поселенцев острова Валуэр и застрял для мелкого ремонта. Знакомство закономерно переросло суровую моряцкую попойку, во время которой тот рассказал собутыльнику массу интересного о своем родном мире, земле. Лоцман слушал, мотал на ус, задавал уточняющие вопросы, а наутро, поправив здоровье порцией рома, направился прямиком в гильдию, в зал реестров, где и провел следующие 3 суток, отвлекаясь лишь для того, чтобы наскоро перекусить и посетить заведение иного рода. А когда вышел, наконец, на белый свет, в голове его уже имелся детально проработанный план, подкрепленный не только заметками, сделанными в засаленном блокноте, но и несколькими листами, вырванными из реестровых книг, с опасением, воровато озираясь, поскольку стоило попасться, и о звании лоцмана можно было бы забыть навсегда. Но, в тот раз ему повезло. Строгие обычно смотрители зала не заметили святотатства, и еще неделю он провел в комнате на втором этаже Белого Дельфина, окончательно шлифуя детали предстоящей операции. Собственно, ничего сложного в его замысле не было. Несколько лет назад лоцману случилось посетить один захолустный мир, он провел туда парусник с грузом ружей, пороха и свинца, и увел его обратно с трюмами, забитыми ценными породами дерева и целебными снадобьями местного производства, и хорошо запомнил разговоры с тамошними обитателями. Они, кстати, внешне практически неотличимые от жителей Зурбагана, наперебой жаловались гостям на свои проблемы. Аборигены, с которыми они вынуждены соседствовать, отличаются скверным нравом и редкой агрессивностью, торговые корабли обходят их мирок стороной, климат суров, колонии с трудом удается прокормить себя, и, самое главное, катастрофическую нехватку людей. Предки колонистов, рассказывали ему, прибыли сюда около 100 лет назад, и с тех пор их численность выросла во много раз, но все же недостаточно. Рабочих рук не хватало, особенно для тяжелых работ, вроде заготовки древесины, главного экспортного товара, и местные жители готовы были даже приобретать невольников, как делали когда-то в их родном мире, когда осваивали заморские территории. Увы, редкие купцы, приходящие через фарватеры, и слушать не хотели о работорговле, занятие это, хотя и прибыльное, мягко говоря, не одобрялось в Зурбагане, и было связано с массой иных проблем. Лоцман, конечно, обо всем этом знал, а потому выбросил бесполезную информацию из головы. Снова он вспомнил об этом в Белом Дельфине, после знакомства с мотористом. В числе прочего, тот упомянул кровавых беспорядках, охвативших один из регионов его мира, а заодно, о сотнях тысяч беженцев, пускающихся в плавание с риском бесследно сгинуть в волнах, прежде, чем поступить к старине Врунгелю, тогда еще шкиперу Клевера, он служил на военном корабле, заходившем в эти неспокойные края, и теперь с возмущением рассказывал о ловкачах, продающих несчастным негодные лодки, о преступных шайках, которым беженцы отдают последние, лишь бы добраться до берегов, обещающих безопасности какое-никакое пособие. В чем суть конфликта, заставляющего людей с риском для жизни пересекать море, и с какой стать на противоположном берегу им должны были платить, лоцман так и не понял, зато уяснил главное. На этом можно неплохо заработать. В самом деле, мир, о котором рассказывал моторист, та самая земля, откуда родом обитатели забытой колонии, так почему бы не доставить им сотню-другую земляков по сходному тарифу? Заодно и доброе дело сделает, спасет бедолаг от весьма вероятной гибели. Маяки на земле имеются, и не один. Как лоцман, он имеет полное право путешествовать по фарватерам по своим собственным нуждам, а уж по каким именно, это никого не касается. Во всяком случае, пока. Это все, конечно, интересно, но исключительно для нас. Казаков перебрал листки протокола. А вот с этого места, уже для вас, господин таможенный маршал. Почему это? Удивился Роман. А потому что предыдущий текст не содержит криминала, а только обдумывание преступных намерений, а это по зурбаганским законам никоим образом не наказуемо. А вот дальше то, что очень даже заинтересует господ из таможенного управления. Работорговля, использование невнесенного в реестр фарватера, серьезные обвинения, но ведь ими дело не ограничивается. Мало того, что сам лоцман по уши криминале, так еще и склонил к пособничеству смотрителя маяка. Да, его счастье, что склеил ласты, огреб бы по полной, потери лоцманской лицензии тут не отделаться, согласился с другом Сергей. Но и без того в гильдии будет изрядный шум. Я прямо предвижу собрание с пафосными речами и грозными предупреждениями. А что, уже случалось такое? С интересом спросил Казаков. Сергей пожал плечами. При мне, ни разу. Лоцмана постоянно в разгоне. Хорошо, если из пяти один в каждый отдельно взятый момент присутствует в Зурбагане. Как их собрать вместе? Предлагаете мне настучать на смотрителя Ньюфаундлендского маяка? Спросил с кислым видом Роман. Брать на себя функции осведомителя ему не хотелось совершенно. Не настучать, а подать своевременный сигнал. Казаков назидательно поднял к потолку палец. Если эта сволочь помогла преступнику найти подельников, да еще таких, как эти бандеровские твари, пусть отвечает. Роман не нашел, что возразить. Действительно, смотритель Ньюфаундлендского маяка по уши замазан в этой пакостной истории. Именно он вывел лоцмана-злоумышленника на украинских националистов, проживающих в Канаде, а заодно помог сделать регистрацию, благодаря которой серая чайка могла оперировать в Средиземном море. Регистрация была, ясное дело, была липовой, соваться с такой в порты не стоило, но для нейтральных вод сошло. Ну а все остальное, поиск и вербовку поставщиков живого товара, вроде шкипера того баркаса, разработка маршрута, позволявшего за один рейс взять несколько партий беженцев и прочие сугубо технические детали, взял на себя Шветулов и его подчиненные, беглые ветераны гнусно прославленного Азова. «Полагаешь, смотрителя заменит, поставит другого?» – спросил Сергей. Казаков кивнул. «Как минимум, а как максимум, хорошо бы вообще ликвидировать сам маяк. Не в том смысле, что снести, пусть себе светит, а вычеркнуть из фарватеров. Тогда останется три, кроме нашего, на бесовом носу». Казаков принялся загибать пальцы. «Один у берегов Чили, в Магеллановом проливе. Маяк почти не используется. Последний раз, если верить записям в реестре, имел место в 62-м году прошлого века, и нынешний его смотритель понятия не имеет, зачем присматривает. Второй, где-то на Суматре, но с ним все плохо. Лет 20 назад у берегов острова случилось землетрясение, и порожденное им цунами снесло часть побережья, в том числе и маяк. Восстанавливать его местные власти не стали, так что этот фарватер остался только на бумаге, в книгах реестра. Ну а третий, это Ньюфаундленд, Кейпспир, мыс Авалон. Тот функционирует исправно, ты же сам, помнится, по нему ходил, разве нет? Да, с мастером Валу, подтвердил Сергей. Таким образом, если мы добьемся его исключения из реестра, на земле останутся только два маяка, причем один, чилийский, можно считать сугубо номинально. И, значит, наш маяк на бесовом носу остается единственным, с помощью которого можно попасть на землю. Подвел итог Казаков. В монополисты метишь? Сергей пожал плечами. Почему бы нет? С Онеги, конечно, можно попасть на Балтику, по Волга-Болту, через Свирь, Ладогу и Неву, но вот сделать это незаметно нереально. Любое судно будет замечено, и если не будет соответствующих регистрационных номеров, документов и прочего фарша, там оно и останется. Тогда как у нас в этом плане все пучком, что на Клевере, что на Штральзунде с квадрантом, что даже на Ланифере, хотя она ни разу дальше Петрозаводска не выбиралась. Казаков задумался на минуту, потом тряхнул головой. Да, может прокатить. Хватит уже нас поганых сюрпризов вроде хохлов-работорговцев, тоже мне, капитаны не гаражев-то блокитные. Но тогда и с чилийским маяком что-то надо делать. Сергей пожал плечами. Сейчас он, считай, на консервации, вот пусть таким и остается пока. А там подумаем. Либо найдем способ посадить туда нашего человека, либо другой вариант. С точки зрения навигации от него ноль толку, можно выкупить, скажем, под отель. Знаешь, есть такие, для любителей отдыха на краю света. Еще и заработаем на этом. Пожалуй, согласился Казаков. Тогда, готовим материалы для таможенного комитета и, как только вернемся в Зурбаган, подадим их в таможенное управление. Вот ты, товарищ Меркадер, и подашь. Из открытого иллюминатора долетали крики чаек, их заглушил длинный пароходный гудок. Загремела якорная цепь, отдавшись в переборках и палубе мелкой дрожью. Похоже, пришли. Казаков тяжело поднялся с табурета. Ну что, поднимемся на палубу, полюбуемся на этот их пост живой. 7. Спасибо, братец. Сергей кивнул матросу Фалрипному, который помог ему выбраться из шлюпки на пирс. Тот ответил белозубой улыбкой. «Ты того в роль-то не входи», – ворчливо посоветовал Казаков. «Это тебе не царские времена, и даже не Зурбаган. Матросы на квадранте по большей части наши, с земли, а ты ему, братец, еще бы 2 гривны дал на чай». Сам он помощи он отказался, гневно фыркнув при виде протянутой руки. Старается, чтобы окружающие не замечали возраста. Подумалось Роману, как будто это можно скрыть. Да и незачем, в свои 6 с хвостиком десятков лет маячный мастер острова Валуэр крепок, бодр и энергичен настолько, что вполне способен дать фор иному 40-летнему. На водку. Сергей усмехнулся. На чай, это половым в трактирах или извозчикам, а матросам, тем более, военного флота исключительно на водку. Наши, не военные, немедленно возразил Казаков. Квадрант частное, торговое судно во всяком случае по бумагам. А пушки, это для исторической реконструкции. Ерунды-то не говори, нашел мирных торговцев, забыл, как они серую чайку раскатали. Между прочим, этот самый фалрипный уютовой 4-дюймовки стоял, заряжающим, я запомнил. Кстати, о серой чайке. Казаков зазирался, нашел взглядом пароход, стоящий в двух кабельтовых от пристани. Решили, что с ним делать, конфискуем. Имеем полное право после неспровоцированного нападения, одна сволочь не придерется. А капитан, пароход, насколько я понимаю, принадлежит ему, принадлежал. Сам виноват, будет знать, как связываться со всякой шелупонью. И вообще, пусть скажет спасибо, если его не упекут на каторгу за нападение на зурбаганский таможенный крейсер. Так это ж не он, а хохлы, удивился Казаков. Их и надо на каторгу. Обязательно надо, согласился Сергей. Никак нельзя без каторги. Но и капитан свое получит, все, что происходит на судне, на его ответственности, и оправданий тут быть не может. Но, надеюсь, суд будет к нему снисходителен, в конце концов. Это ведь по его приказу матросы повязали бандюков и сдали нам пароход. Что ж, справедливо, не стал спорить Казаков. А команда? Останутся на посту живой, выделим им небольшие подъемные, мышь не звери. Рабочие руки здесь на расхват, найдут себе дело, в рыбаки пойдут, или на каботажные суда наймутся. Не пропадут, в общем. А серую чайку мы продадим местным властям, отдельно оговорив в договоре купли-продажи, что судно не будет использоваться на фарватерах. Бонифатьевич настоял, Казаков понимающе ухмыльнулся, кивнув на ожидающего шагах в 20 капитана квадранта. Не хочет плодить конкурентов, Врунгель перед визитом на берег посетил Латр, после чего они с Дзертой погрузились в гичку и направились к пристани, и вот теперь дожидались припозднившихся спутников. А что, Сергей пожал плечами, имеет право, часть средств, вырученных за пароход, пойдет в уплату за стоянку и ремонт Латра. Там возьми месяца на 3 при местных хилых мощностях, а на остальное купим участок земли возле порта и построим на нем факторию, пару домиков и пакгаус. Это затея Бонифатьевича, старик, видишь ли, собирается заняться торговлей и возить товары по фарватерам. На квадранте, удивился Казаков, много ли туда влезет, зачем, пока будет фрахтовать суда в Зурбагане, а там видно будет, может и купит какую не то посудину, если окажется, что линия приносит выгоду. Заодно и в мир трех лун будет ходить, грузооборот-то растет, не говоря о переселенцах. Только в прошлом месяце в вербовочную контору в Зурбагане полсотни народу обратилось, хотят на остров Валуэр. Обороты-то растут, на покой, зачем, старичок еще послужит, будет, как и раньше, возить переселенцев, но уже с земли. Разумно, согласился Казаков, все равно больше десятка на рейс редко когда набирается, а возить, как раньше, через Зурбаган, или... И осекся, бросив быстрый взгляд на Романа. Тот поспешно сделал вид, что занят изучением окрестностей и беседой спутников нисколько не интересуется. Город и порт производили впечатление довольно-таки безрадостное, не сравнить с полным южной прелести и красок Зурбаганом. Однако судов хватало и тут, помельче, почти исключительно парусные. Они, словно мухи варенье, облепили пирсы, опоясывающие берега бухты. На пристанях громоздились пирамиды ящиков, высились груды мешков и штабели строевого леса. Повсюду копошились люди, грузчики, ломовые извозчики со своими подводами, матросы и рыбаки в шляпах-зюидвестках. За лесом мачт виднелись крыши, но не острые, крытые черепицей, а плоские, словно жмущиеся к земле, и серые, под стать облакам, низко нависшим над бухтой. Стылый ветер гнал со стороны моря крупную зыбь, суда у пристани раскачивались, сталкиваясь бортами и отчаянно при этом скрипя. Унылое, в общем, местечко, сделал вывод Роман, хотя и не лишено своеобразной прелести. На любителя, что же до него самого, то чем скорее получится его покинуть, тем лучше. Больше здесь смотреть было ни на что. Он поискал глазами Латр, таможенный крейсер стоял ближе к дальнему берегу бухты, в паре кабельтовых за серой чайкой. Близкое знакомство с реактивной гранатой ОК-9 в ней пошло кораблю на пользу, от мостика осталась закопченная руина, кожуха вентиляторов посекло разлетевшимися осколками. Насчет течи сигнальщик, правда, напутал, да и откуда ей было взяться, если единственное попадание пришлось гораздо выше ватерлинии, в надстройку. А вот способность самостоятельно передвигаться была, скажем так, несколько преувеличена. Нет, поначалу Латр дал ход и даже разогнался узлов до 7, но не доходя 3 миль до входа в бухту запарил, остановился и поднял уже знакомый Роману синий, с косым белым крестом сигнальный флаг, «Фокстрот, мое судно остановлено и не имеет хода относительно воды». Пришлось дальше тащить крейсер шлюпками, послав на помощь его двум еще две серые чайки. Обстрел, по счастью, не причинил им вреда. За весла посадили матросов с парохода, добавив к ним плененных украинцев. Этим посулили в случае попытки выпрыгнуть за борт и сбежать вплавь, не тратить время на поимку, а попросту пристрелить. Те прониклись и старательно орудовали веслами наравне с остальными, шепотом переругиваясь на суржике. После того, как караван вошел в бухту поста живой и суда встали на якоря, было решено нанести визит местным властям. Те отреагировали на происшествие, пушечная пальба доносилась издали до бухты, да и вид закопченных, побитых снарядами латра и серой чайки говорил сам за себя, достаточно спокойно, дав понять, что разборки чужаков их не касаются, ответственности за произошедшие они не несут и не собираются, а вот поговорить с официальными представителями Зурбагана, отчего бы и нет. В качестве таковых выступал Роман, нацепивший по такому случаю маршальскую бляху и дзирта, неотразимо эффектная в парадном мундире, с кортиком и рукой на перевязи. Градоначальник, дородный, лет 60, мужчина с роскошной гривой седых волос и бакенбардами а-ля Александр II и краткое, тоже был в мундире, темно-синим, с золотыми пуговицами, без каких-либо знаков различия. В похожие мундиры была облачены и прочие присутствовавшие на встрече официальные лица, капитан порта и начальник гарнизона. За спиной градоначальника, тот принимал визитеров, сидя за необъятным письменным столом, украшенным бронзовым письменным прибором, висела фотография, черно-белая, очень старая в простой черной рамке. На ней был изображен военный корабль, узкий, длинный, с четырьмя в ряд короткими трубами и небольшой пушкой на полубаке. Корабль шел полным ходом, неся у форштевня высокий бурун. На кормовом флагштоке был ясно различим Андреевский флаг. Фотографию украшала надпись, выполненная старославянской вязью, «Живой». Сергей, Казаков и Врунгель изображали дипломатическую свиту, причем если капитан квадранта предпочитал держаться позади, то двое друзей после первого обмена любезностями вышли на первый план и дальше разговор пошел всерьез. Дзирта, воспользовавшись ситуацией, вернулась на латр. Ранение давало о себе знать, хотя она и старалась этого не показывать, а градоначальник предложил переместиться из кабинета в столовую и продолжить беседу во время обеда. Застолье и последующие за ним переговоры по насущным вопросам, стоянка кораблей, медицинская помощь раненым, пополнение запасов продовольствия, бункеровка, продолжились до вечера и закончились к взаимному удовлетворению высоких договаривающихся сторон. Уже в сумерках делегация вернулась на квадрант, где обсуждение и продолжилось. Между прочим, Сергей заявил, что знает, что за корабль был на фотографии в кабинете губернатора. «Это, — сказал он, — эсминец живой, контрминоносец, как называли такой тип кораблей в 1907 году, когда он вошел в состав Черноморского флота. Осенью 1920 года во время эвакуации из Крыма живой, нагруженный до отказа беженцами, спасающимися от наступающих красных войск Красного Южного фронта под командованием Фрунзе, вышел из Керчи и взял курс на Константинополь. Но далеко он не ушел. Во время разразившегося восьмибалльного шторма корабль получил повреждения и лишился хода. Некоторое время его тащили на буксире, но тросы все время рвались, и в итоге живой пропал, вместе с командой и тремя сотнями пассажиров, по большей части, врангелевских офицеров и их семей. Поиски ничего не дали, да и кому было заниматься ими в той кровавой каше, что творилось тогда в Крыму. Все это до некоторой степени проливало свет на название колонии, порт живой, как и на ее происхождение. Казаков заявил, что она, очевидно, основана теми, кто был на борту. Осталось, добавил он, выяснить, как они попали на фарватер, да еще и сумели преодолеть его на поврежденном, лишившемся хода корабле. Постепенно беседа съехала с этой, несомненно, любопытной темы на коммерческие планы Врунгеля. Роман некоторое время слушал и даже пытался вставлять отдельные реплики. Продолжалось это до полуночи, когда же настенные часы в кают-компании мягко прозвенели 12 раз, с палубы отозвалась Рында, пробившая первую склянку. Он встал, распрощался и отправился к себе в каюту, и там, едва стянув башмаки, повалился на койку. Прошедший день вымотал его совершенно, не столько даже физически, сколько эмоционально, еще бы, переход по фарватеру, морской бой, допросы, а на закуску еще и дипломатический раут, и требовалось восстановить силы перед завтрашним визитом на берег. На этот раз на берег они съехали вчетвером, Дзирта почувствовала себя неважно и осталась на крейсере. Неудивительно, пробурчал Врунгель, укатали девчонку, а она ведь поранена. Вместе с Сергеем он направился к резиденции градоначальника, намереваясь продолжить вчерашние переговоры. Казаков же с Романом решили осмотреть город. Первым пунктом в экскурсии значился один из трех местных трактиров, носивший гордое название «Новороссия». Там они рассчитывали отыскать шкипера Дубка Херсонис. Перед расставанием тот успел рассказать, что снимает в трактире пару комнат, где обычно и обитает, когда не ходит в море, и сейчас они надеялись, если не застать его там, то хотя бы выяснить, где его искать. Шкипера они увидели сразу, только вошли в заведение. Устроившись в углу, за отдельным столом, Филипп Дмитриевич поглощал бифштексы, горка которых возвышалась перед ним на большой глиняной тарелке. Увидав новых знакомых, он обрадовался и тут же предложил присоединиться к трапезе. На столе тут же возник стеклянный графинчик с водкой, местное производство, похвастался шкипер, ржаной полугар, 38 оборотов, как в старые времена. Два блюда с бифштексами, еще одно с закуской, по преимуществу рыбной, и плетеная корзиночка с хлебом непривычного бледно-оранжевого цвета. Роман кусок повертел в пальцах и с некоторым подозрением откусил. На вкус хлеб оказался несколько необычным, с выраженным ореховым вкусом. Шкипер объяснил, что выпекают его из смеси ржаной муки и каких-то местных злаков, которые выращивают далеко отсюда, на юге. Он махнул рукой, обозначая направление. Выходило, что сельскохозяйственные угодья раскинулись в предгорьях хребта, который они могли наблюдать в туманной дымке на южной стороне горизонта. Туда, охотно пояснил шкипер, из живого вела дорога, заканчивающаяся в другом городке, Нифонтове, население которого работало по большей части на расположенных в предгорьях медных рудниках. Остальные были заняты в скотоводстве, снабжая прочие поселения Нового Крыма, так называлась вся территория, заселенная людьми, бараниной и говядиной. Мясо у них отменное, сообщил шкипер, особенно мраморная говядина, и в доказательство потыкал вилкой в бифштексы. С гастрономической темы разговор плавно перетек на местную географию. Выяснилось, что область, заселенная людьми, тянется вдоль морского побережья полосой шириной до 50 миль, упираясь на юге в предгорье хребта. Его вершины они могли наблюдать в туманной дымке над горизонтом, на востоке же ограничивались узким извилистым заливом, глубоко вдающимся в сушу. Именно оттуда, сообщил шкипер, возвращался его дубок после лова. Маяк же, возле которого состоялось рандеву, стоял примерно на половине расстояния от залива до поста живой. Казаков поинтересовался, есть ли другие города и где они расположены. Городов оказалось два: Николаев, в 15 километрах к западу по побережью, где было сосредоточено все местное судостроение, и станица Донская. Она располагалась на значительном отдалении от моря, в окружении станиц помельче и многочисленных хуторов. Кроме традиционных для этого региона ржи, пшеницы, овса и гречихи, там выращивали картофель, а также разводили яблочные и вишневые сады. В тех краях обитало, как пояснил шкипер, больше половины населения Нового Крыма. В Нифонтов из Донской вела хорошая дорога. Большая же часть сообщений шла по морю, парусными каботажными шхунами и большими двухмачтовыми лодками, которые здесь именовали шаланды. На вопрос, а сколько всего людей обитает в Новом Крыму, шкипер ответить затруднился. Выяснилось, что беженцы с живого, собственно, не были в этих краях первыми, до них на побережье уже успели обосноваться поселенцы, по большей части, из Зурбагана и еще нескольких человеческих миров. Случилось это лет за 100 до появления гостей из Крыма. Население колонии составляло к тому времени несколько тысяч человек, и страдал от набегов аборигенов, обитавших на южных Нагорьях. Эти, пояснил шкипер, людьми не были, облик имели вполне человекообразный и были на редкость воинственны и кровожадны. Попытки договориться с ними, разграничив зоны влияния, предпринимались не раз, и привели лишь к непрерывной череде войн, набегов и мелких стычек. На момент прибытия живого поселенцы терпели поражение и подумывали уже о том, чтобы перебраться в места поспокойнее, но появление 200 опытных бойцов с винтовками и пулеметами, местное ополчение воевало кремневыми самопалами, сразу развернуло ситуацию на 180 градусов. Агрессивных соседей вырезали всех до единого. Немногие уцелевшие убрались подальше, за горы, и откуда изредка тревожили новокрымские земли набегами. На освободившихся землях был заложен Нифонтов, названный так в честь командира миноносца, которого местные обитатели считают одним из отцов-основателей.